Глава 16. Ультиматум. Единожды в неделю малыш отлучалась по женским делам. Салон красоты, магазины одежды, массаж и прочее. Разумеется, передвигалась помощница авторитета в сопровождении выделенной ей охраны, которая входила в ведомость машиниста. На момент похищения девушки стерег Кристину один из приближенных Павла, Андрей, по прозвищу Перстень. Он и не усмотрел за подопечной. Виновного в некачественной организации защиты девушки Севастьянов, предварительно избив, в прямом смысле притащил к Велесу в ДК. Паша прекрасно понимал, если раньше оставался хоть мизерный шанс восстановить доверие шефа, теперь он окончательно утрачен. «Прекрати его пинать!» – холодно остановил лидер пролетарских своего помощника. «Саныч, да я его порежу, урод! Если бы раньше знал, что он такое чмо, да я...» «Отставить, сказал! Дай ему выговориться! Раньше следовало воспитательную работу проводить, теперь уж чего!» «Говори, Андрюша!» Перстень, сплюнув в предоставленный тазик кровь и пару зубов, начал медленно, стараясь четко выговаривать слова, восстанавливать последовательность событий. «По приказу Кристины Евгеньевны, после парикмахерской заехали в массажную на набережной. Валентина. Она туда каждую неделю наведывается. К Вальке». «Погоди!» – встрял в разговор подоспевший Максим. «Там вроде интимные услуги предоставляют, типа эротического массажа. Чего малыш там забыла?» «Не знаю, отвечаю, не в курсе. Она же нас с собой в комнату на массаж не пускает. Мы за дверьми пасемся». «Баран!» — вспылил Влад. «Говори по-человечески, а то еще пару зубов выбью!» — накричал на подопечного машинист. «Мужики там помимо вас терлись?» «Нет, вы что, Кристина Евгеньевна их на дух не переносит. Не дай бог, ее случайно тронешь, сразу в морду бьет или поит сам. А там она тем более раздевается, потому мы и не смеем внутрь рыло совать». «Она того, что ли?» – осмелился задать деликатный вопрос Рыжий. Велес пожал плечами. «Не думаю, говорила, просто расслабляется. Обычный массаж ей делают, мол, сдружились с Валей, родственные души, а там пес его знает. Если найдем, спросим. Продолжай». «Все шло нормально». Стал подбирать Андрей слова без лексикона, боязно косясь на Пашу. «Музыка играла из салона громко, расслабляющая такая, чайки там вякают, море булькает. Ну, громко чересчур. Так всегда, повода для шухера не было. Протек час, второй, хозяйка не выходит. Мы кипиш подняли, осмелились, постучали, не открывают. Стоны послышались из-за двери. Тогда калитку снесли, а там окно раскрыто, решетки спилены. В своей кровище валяется Валька. Кристины Евгеньевны нет». «Живая?» — сохраняя хладнокровие, уточнил Влад. «Надеюсь», — утвердительно закивал Андрей. «Если бы хотели замочить, не крали». «Остолоп!» — ударил авторитет по столу. «Я провалю». «Да, неотложку вызвали, врач сказал, сотряс. Увезли в заводскую поликлинику». Паша вклинился в беседу. «Съездить может, допросить ее». «Без тебя сделают. Все, что мог, ты уже совершил». Не поворачиваясь в сторону машиниста, проронил преступный лидер, чем окончательно добил Пашу. «Макс, отвези-ка Андрюшу к Харону». «Не надо». Встал на колени и сложил руки молитвенным жестом Перстень. «Искуплю!» «Успокойся! Пусть подлатает тебя, в божеский вид приведет. Потом в наказание будешь ему помогать по моргу. И молись, чтобы с Кристиной все хорошо было, иначе не обессудь». В приемной пролетарского ДК остались Влад и Паша. «Саныч, ступай домой!» «Мой косяк! Не снимаю вины! Прошу, дай исправить!» «Если малыша убили?» — без выражения эмоций спросил Велес. «Тогда я застрелюсь, клянусь!» «Иди, остальных проблем полно, поисками Кристины займутся другие, надежные люди. Ты бери текущие дела и усиль мою охрану. Хотя нет, этим афганцы займутся. Собирай дань, нам нельзя сейчас останавливать бурную деятельность. Возможно, похитители на это и рассчитывают». «Слушаюсь», — поник Севастьянов. Судя по себе, как когда-то поступил с Юлей Забродской, для собственного утверждения в банде субботы Велес грешил на Пашу. Не он ли, гад, все организовал? Похитил, потом бац, я молодец, нашел девочку. Одно радует, в этом случае она хотя бы жива и невредима. Влад позвонил Сиротину, попросил того немедленно приехать и прихватить с собой побольше свободных ребят. Срочно посадить на крышу ДК ефрейтора Кузьмина с СВД в усиление первому снайперу, что дежурил там всегда, если авторитет находился в здании. После лидер пролетарских набрал старого знакомого, опера Овсеева. Тот приехал прямо в приемную, достаточно быстро. «Велес, не ожидал, не ожидал!» Вместо приветствия бросил сходу уже майор милиции. «Думал, ты зазнался, давно не обращался. Что стряслось?» Влад коротко, но детально обрисовал ситуацию. Попросил Бориса Семеновича лично поехать допросить потерпевшую Валентину в больнице. Выяснить наметанным глазом, может ли та состоять в сговоре с похитителями. Или иначе, неумышленно быть причастной к происшествию. «Сделаем», — заверил опер. «У тебя нет выпить? С самого утра страдаю. Летучка была, не успел даже пивка принять». «Что предпочитаешь? Водка, коньяк, виски, бурбон, вино, пиво?» «Чё, бурбон прям настоящий?» «Обижаешь!» «Да ну в баню! Давай нашей родной водки, да в граненый стакан!» Не успела секретарша, да, прислуживала Владу далеко не одна Кристина, принести поднос с выпивкой и закуской, как на столе Велеса зазвонил один из трех телефонов. Тот, что черного цвета. Авторитет насторожился. «Номер мой знает ограниченный круг лиц. Скорее всего, тревожат похитители. Кристина, по инструкции, на подобный, как мы надеялись, маловероятный случай, должна озвучить им именно эти цифры». «Чего напрягся?» – расстегнул ворот дешевой рубашки с коротким рукавом милиционер. «Интуиция?» «Типа того». «Отвечай скорее». Велес поднял трубку, показав вошедшей со спиртным секретаршей свободной рукой, чтобы вела себя тише. «У аппарата. Твоя подружка у нас». Голос был искажен неведомыми подручными средствами. Узнать его невозможно. «Пока с ней все в порядке. Даже на хор не поставили. Знаешь, мне это сложно дается. Мои парни прям слюной по ней сходят. Аппетитная». Давил похититель на психику. Очевидно, не первый раз занимается подобным. «Тем более выхватили мы девочку горяченькую, без одежды, полотенчиком лишь укрыли». «Чего ты хочешь?» Сломал авторитет карандаш пальцами, который крутил в руках. «Во-первых, денег много. Во-вторых, нам...» «Я пошутил!» Засмеялся в трубку Велес. «Слушай сюда, дружок, теперь серьезно. Если к вечеру, к 23:00, Кристина не вернется ко мне в целости и сохранности, и не дай бог, вам придет в голову ее попортить, тогда...» «Что ты сделаешь?» Чувствовалась в его интонации замешанность. Не ожидал похититель резкого поворота событий. «Ты не знаешь, кто мы». «Верно заметил. Что я сделаю? Ох, ты, сынок, в видеосалоне пересидел или книжек перечитал. Ты знаешь, кому ультиматумы ставишь? Предприму следующее. Объявлю на вас охоту. Денег не пожалею. Да, если ты сам из Водопьяновска и вращаешься в наших кругах, верно слышал, что на моей территории хотят работать очень бравые, но наглухо отмороженные головорезы. Вот, приезжают скоро в гости на беседу, просить разрешения на деятельность в моих владениях. Я их не хочу пускать в город, но раз так... Пойду на уступки и дам им, чего хотят, абсолютно бесплатно. Единственное условие – они должны найти вас, ублюдков. Потом ржавой ножовкой по металлу, снимая на видеокамеру, отрезать сперва хозяйство под корень, так, чтобы не сдохли от боли. Далее засунуть его вам в рот и отпилить башни по диагонали. Главного же зачинщика предоставить мне живым. Но тоже без яиц. Для такой порции страданий, что тебе, идиоту, и в пьяном угаре не снилось. Напоследок добавлю. Помимо них вас возьмутся искать все, кто жаждет денег, славы, хочет заслужить мое уважение или влиться в наши ряды. Повторяю, бабок, связей и прочих средств я не пожалею. Короче, к 23:00, если малыш возвращается домой целой и невредимой, и вы свалите по-тихому из города, больше никогда не попадетесь на моем пути, так и быть. Гарантирую вам, не стану искать вас, исполнителей. Заказчик, в любом случае покойник. Думай! Влад с силой впечатал трубку и попросил Овсеева. «Мне налить тоже, сам не могу. От злости руки ходуном. Ты иди, красивая!» — отпустил авторитет секретаршу. «Ох, и крут ты, Владик! У самого дух захватило!» — разлил беленькую опер. «Не слишком лихо? Не боишься, что обдрыстаются и убьют бедняжку, ну как свидетеля?» «Риск есть!» — взял бандит стопку. «Не смотри на меня так! Тебе признаюсь!» Влад наклонился к милиционеру и перешел на шепот. «Да, переживаю я за нее, да, не безразлична судьба помощницы. Доволен?» «Честно? Очень. Я уж думал, слухи про Велес демон, а не человек, правдивы. Но и пойти на ультиматум не могу. Не идиот же я, понимаю. В любом случае, живой она вряд ли выйдет. А так, хоть нравы показал». «Вздрогнем, да я помчал в заводскую больницу». Севастьянов шел по теплым летним улочкам Водопьяновска, едва волоча ноги, ни жив, ни мертв. Паша дал указание своим, пока своим ребятам, чтобы собирали дань по точкам, держали все под контролем и отправился домой, пешком, бросив машину возле офиса. Машинист понимал, все, это конец. По городу, незаметно для обывателя, но ясно для знающего человека, мотались в поисках пропавшей пролетарские и их союзники. Афганцы кружили туда-сюда, парни рыжего, менты. Путаны и те ведут себя иначе, вынюхивают информацию для своего патрона. А он, Севастьянов, отстранен от важного и единственного дела, что его может спасти – поисков малыша. Машинист присел на лавочке возле родного подъезда, попытался собраться с духом, мыслями. Не вышло. Думал самокритично. Силой Бог тебя, Пашок, не обделил, а вот умом обидел явно. Ничего-то я сам не придумаю. Решил подняться в квартиру, хорошо напиться и исполнить клятву, пустить пулю в висок, написав сперва послание боссу, типа предсмертного покаяния. Дома выпил граммов 150 хорошего коньяка. Пока голова соображает, взял ручку и листок. Рядом положил беретту. Написал с кучей грамматических ошибок, корявым почерком, зато искренне и от души, мол, «Прости, Саныч, я был тебе предан все время, с тех самых пор, когда мы помирились, еще при жизни субботы. Не знаю, почему последнее время ты ко мне охладел. Тебе оно виднее». Ты у нас голова. Сбудется все по-твоему. Не могу жить с грузом твоего недоверия. Ухожу добровольно и прошу поверить. Пишу перед смертью. Сам знаешь, в таких случаях не врут. Я никогда не предавал тебя, не имел и подобной мысли. Если бы дал крайний шанс, то доказал. Но понимаю, моя вина в пропаже Кристины велика. Исполняю обещание, ухожу навсегда. Последнее желание – не суди строго и хоть посмертно, оставь обо мне хорошее мнение. На похоронах это очень важно. Скажи добрые слова, толкни грамотную речь, чтоб за душу брало, как ты умеешь, и, конечно, подними за упокой стакан. Прощай, до последнего вздоха, преданный тебе Паша-машинист». Поставил точку, сложил листок в конверт, заклеил, черным фломастером написал на обороте, Велесу лично в руки, оставил послание на столе, налил очередной стакан, зарядил беретту. Выпить залпом коньяк не успел, отвлек из коридора звонок телефона. Павел поставил тару на место. Оно перед смертью не надышишься. Каждое отвлечение, оттягивание неизбежного на вес золота. За него цепляешься. Севастьянов поднял трубку. «Алле!» Из динамика донесся радостный голос рыжего. «Выдохни, живая! Вернулась сама!» Моментальное облегчение на душе Паши и громкий отборнейший мат, который слышали даже в соседнем доме. «Как она?» — кричал машинист. «Молодцом держится, испуга не подает, не плачет. Я про здоровье!» «А, нормально, пару ссадин, царапин, ничего страшного!» «Где путалась? Кто украл? Как слиняла?» нетерпеливо тараторил Павел. «Выясняем. Она не сбежала. Похитители сами отпустили». «Как?» «Да, представляешь, Велес, не перестаю ему поражаться. Что за авторитет у нас? Авторитетище! Он на похитителей в трубку лишь гаркнул, напугал их, те и обделались. В способностях Саныча я никогда не сомневался». «Короче», — выдохнул Рыжий, словно устал от беседы с коллегой. «Подруливай к пролетарскому ДК. Шеф собирает всех». «Что, и меня?» Макс немного помолчал. «Наверное, сказал, собирай всех, а врал. По тебе не дал исключений, значит, и ты нужен». «Уже лечу!» Севастьянов кинул трубку, шустро переоделся, забыв про пистолет, коньяк и предсмертную записку на столе. Долго искал ключи от машины, потом вспомнил. «Оставил же ее у офиса! Ай, черт с ней, пробегусь, здесь недалеко!» Ультиматум Влада поимел должный эффект. Похитители, отойдя в сторону от пленницы, посовещались между собой и решили: лучше кинуть заказчика и без денег податься в бега, чем стать объектами розыска Велеса. Уж он угрозу приведет в исполнение, сомневаться не следует. Надев Кристине на голову мешок, не развязывая рук и не сдирая скотча со рта, погрузили девочку на заднее кресло машины, довезли до старого автовокзала Водопьяновска и там выпустили. Освободиться от мешка и веревок с кляпом малышу помогли вокзальные менты. Не сказать, что стражи порядка сильно удивились происшествию. Подобное случается нередко. Хорошо, без трупов и стрельбы. Кристина позвонила из опорного пункта Велесу. Через 10 минут за ней приехало несколько машин. Помощницу быстро доставили к шефу. В приемной ДК собралось много народу. Здесь и скоморох в маске, и рыжий, и сирота, Вася компромисс и так далее. Авторитет при виде слегка поцарапанной помощницы не проявил никаких эмоций. Неудивительно, в обычной паре. Первым делом он потребовал объяснений от Кристины. Знала та, к сожалению, немного. Более-менее ценным уточнением от малыша стало наблюдение, сделанное, когда ненадолго с нее снимали мешок. Дать попить. Вероятно, один из похитителей – сотрудник милиции, действующий или из бывших. Как поняла? Не знаю, сложно объяснить. Движения, особые термины, поведение. «Это уже что-то», – хлопнул Велес в ладоши. «Работаем, парни. Главное – понять, кто слил информацию, что Кристина находилась на массаже. Эротическом». После последних слов по приемной прокатился смешок. «Отставить!» – рявкнул босс. «Не верю я в такую удачу и совпадение. Либо Валька скрысилась, либо, что хуже, кто-то из охраны. Где машинист? К нему есть вопросы». «Я звонил, сказал, лечу», – поспешил заверить Рыжий. «Хорошо, все, работайте, не тратьте понапрасну времени». Когда все, за исключением хозяина и освобожденной узницы, покинули кабинет, Кристина не удержалась. Подбежала к Владу, крепко прижалась к его груди и пустила слезу. Устала быть сильной. При тех подонках вела себя достойно, дерзко, но, конечно, сильно перепугалась. Думала, финиш. Там и здоровому, видавшему виды мужику, сделается тошно. А она все-таки девочка. «Ну, чего ты?» – погладил Велес помощницу по волосам. «Достаточно нежно». «Не верила, что уйду живой. Оставалась уверена, ты не купишься на их условия и положишь болт на меня. Я не держала зла, понимала, другого выхода у тебя просто нет. А ты вступился за меня. Приятно». Чего они хотели, так и не узнал. Решил не скрывать правды авторитет. Наехал на них сходу, пригрозил: если тебя не выпустят, ничего не пожалею, чтобы их найти и наказать. Странно все очень, но они вели себя приемлемо. Говорю же, думаю, менты. Не совсем отморозки, хотя Валю хорошо по затылку шарахнули бутылкой. Она выжила? Дает показания. Скажи, чего ты у нее делаешь каждую неделю? Я думал, ты шутила, когда сказала, где бываешь. Массаж. Выпустила девушка из объятий преступного лидера и посмотрела на него влажными глазами. «Там не совсем обычный массаж делают, мне доложили. Да я и сам знал, все-таки работницы Валентины под моим покровительством. Влад, если хочешь о чем-то спросить, спроси прямо, я же обещала, тебе не врать». «Нет, оставим тему, ты знаешь мои принципы, в душу не лезть, захотят, сами расскажут». «Хорош сопли разводить. Дали с тобой слабину и баста. Приводи себя в порядок и поехали. Поужинаем, отметим твое возвращение. Заодно встретимся кое с кем. Слушаюсь». Малыш быстро преобразилась, словно и не случилось с ней ничего страшного. Одела строгое, но привлекательное вечернее платье красного цвета, подчеркивающее фигуру с умеренным декольте, и они с Велесом отправились из приемной к машинам, поджидающим внизу. Здесь у входа на ступеньках появился машинист. Запыханный, красный. «Фух, еле добежал, с железом у меня порядок, а вот с легкой атлетикой проблемы», – доложил он шефу. «Рад, что с тобой все хорошо», – обратился Паша к Кристине. «Прости, моя вина за непутевую охрану». «Ничего», – улыбнулась адъютант лидера пролетарских. Во двор ДК, скрипя тормозами, заехал милицейский УАЗик. Велес, заметив Бобик, прикинул варианты его появления. «Когда все закончилось, они тут, как тут. Наверное, станут упрашивать тебя дать показания. Ты ж засветилась на вокзале». «Ой, пусть валят лесом!» — отмахнулась девушка и прошла вперед к БМБ. Севастьянов хотел что-то сказать шефу, не успел. Из внедорожника с мигалками прямо через поднятое стекло мелькнуло дуло АКСУ. «Саныч!» – закричал машинист и бросился к авторитету, успев закрыть того собой от автоматной очереди. Штампово. Пострелять от души ряженым или нет, ментам никто не дал. С чердака Дома культуры загремели выстрелы из СВД по Бобику. Охрана из машин Велеса тоже открыла прицельный огонь из всего, что имелось. От УАЗа осталось унылое решето с бурыми пятнами, растекающимися по салону. Нападавшие убиты. Короткая тишина и вой сирен раздался со всех концов Водопьяновска. «Ко мне!» — крикнул Велес водителю, держа раненого Пашу. Тот пытался что-то ему сказать, не выходило. «Молчи!» «Скорую!» — первая рядом с Владом, порвав платье между ног, опустилась на колено малыш. «Нафиг, пока дождемся. Давайте его в машину. Полетели во вторую поликлинику, она ближе всего. Срочно звони хирургу или кому там. Пусть готовят операционную. Срочно!» Отнесли Севастьянова в салон БМВ. Устроили на задних сиденьях и рванули в сторону лечебницы. Влад находился рядом с прикрывшим его машинистом. «Я не...» — пытался выговорить что-то Паша. «Да молчи ты, доедем скоро, еще поживем». «Я не предавал никогда», — наконец смог выговорить он. «За что ты меня затаил злобу?» «Все хорошо, молчи». Довести Севастьянова успели, того срочно отправили в реанимацию. Авторитет же проследовал к главврачу. Того не оказалось на месте. Велесовские быки молнией поехали к нему домой и привезли. «Проси, чего пожелаешь, но парня надо спасти. Если вам не под силу, говори, переведем куда надо. Хоть в Москву, хоть в Германию. Даже если вертолет потребуется, не проблема. Звонить по его состоянию в любое время мне». «Хорошо, Владислав Александрович». Поправляя очки, трясущимися от страха руками, сбивчиво протараторил светило медицины. «А вот дрожать нехорошо. Ты все-таки врач, хоть и главный. Выпей граммов 50». Вот так. Всего час назад Велес размышлял, как лучше убрать соратника. Сейчас больше всего на свете хотел, чтобы тот выжил. Снова в голове пронеслись сомнения насчет явления. Паша преданный парень, а оно советовало от него избавиться. Да и от Макса тоже. Может, прав раб Божий Владимир и гость из чадия ада? Разберемся и с этой невзгодой. Предстояло уладить вопрос с нападавшими милиционерами. Влад думал, выйдет сложнее. В самом деле, несложно представить картину. Приезжают со всего города наряды милиции к резиденции Велеса, а у его парадного входа стоит простреленный Бобик с трупами людей в форме. Пока объяснишь, в чем дело. Нет, получилось проще, то были все-таки ряженые. Оказывается, в области за 2 часа до покушения на преступного лидера неизвестные, ныне покойные, напали на неудачно заехавших перекусить к Дикому озеру ментов. Убили стражи порядка, завладели их оружием, машиной, переоделись в форму и отправились проведать Влада. К счастью для последнего, в Водопьяновске уже были осведомлены о ЧП с милиционерами и оказались скорее благодарны бойцам Владислава за то, что отомстили за их убитых коллег. Не устраивало авторитета другое. Нападавшие мертвы. Сложнее выяснить, кто их послал. Война так криминальная вроде окончена, только врагов по-прежнему хватает. Кто хотел ликвидировать Велеса, вопрос скорее риторический. Вечером, в порядке исключения, учитывая сложившиеся обстоятельства, майор Овсеев пришел к Владиславу домой. Хозяин сидел в кабинете, застыв возле серого окна. Думал. «Дрыхнешь?» – пощелкал опер пальцами над лицом авторитета. «Уже нет. Полагаю, если ты попросил о встрече в такое время и наплевал на конфиденциальность, новости имеешь ценные?» «Конечно. Нальешь чего? В горле першит!» Наделано прокашлялся Борис Семенович. «Чаю?» — усмехнулся Влад. «Стыд! Очень оно стыдно издеваться над больным человеком!» Кристина принесла поднос с желаемым угощением для милиционера. «Рад, что с вами все хорошо!» — подмигнул девушке Овсеев. «Благодарю!» «Чего они все и так по-идиотски улыбаются и стараются заговорить? Ведьма, что ли?» — подумал бандит, вслух выразился. «Можешь говорить при ней!» «Больше в квартире никого нет, а малышу я доверяю больше всех после себя самого». «Не вопрос». Выпил рюмку водки майор и закусил лимоном. «Прежде чем начать, хочу взять с тебя обещание. Нет, я все равно поделюсь информацией. Желаю, чтобы ты сделал для меня кое-что, скажем так, по дружбе». «Говори», — пожал плечами Велес. «Не трогай исполнителей. Ну, я про тех, кто твою красавицу украл, а не на тебя напал». «Я понял. Кто напал, те киллеры уже в морге. Как я их трону? С чего такие просьбы?» «Наши они, мои коллеги». «Ах, не ошиблась Кристина, значит. Ладно, не трону». «Пойми, Влад, их вынудили. Парни попали в сложную ситуацию и, что называется, между молотом и наковальней. Дальше. Помнишь такого Паневича?» «Твою дивизию!» — выругался авторитет. «Теряю хватку! Как я сразу не додумался!» «Да, у него же зуб и на тебя, и на красавицу твою. Он сейчас подполковника получил, метит на место Фомина, решил порядок навести, избавшись от главного мафиози города. Подонок не решился бы подсылать мокрушников к ДК, да запаниковал. Когда мои коллеги, похитители, испугались тебя, вернули девушку и спрятались, Паневич понял, что ему светит. Нашел в области должников из шахт, ну, дальше ты знаешь». «Вот гнида! Погоди, откуда ты владеешь столь, деликатными подробностями?» «Работа, и парни те у меня прячутся, ты никому только. Боятся они и тебя, и Паневича. Их не найдут? Исключено. Хорошо, успокой их, я зла не держу. Малыш!» — позвал Влад помощницу из другой комнаты. «Простим похитителей твоих, товарищ майор лично за них ходатайствует». «Раз сам товарищ милиционер просит», расплылась в сияющей харизмой улыбке Кристина. «Тогда, конечно». Овсеев от ее слов буквально обмяк, пригладил прическу, глупо захихикал. Лидер пролетарских продолжил. «С Паневичем я решу. Ты скажи, что с Валей? Она при делах? Кто-то же стуканул подполковнику. Где малыш?» «Нет, не думаю. Поверь моему опыту, массажистка ни при чем. Повезло ей, что парни наши с понятием знали, куда бить и не пустой бутылкой. Им стыдно за содеянное, но там такая ситуация. Паневич не оставил выбора просто. Короче, ищи крысу среди своих быков». «Хорошо, вернее, плохо, очень плохо, что среди моих власовец затерся. Ладно, на связи остаемся, я устал сегодня шибко». «Доброй ночи вам! Ах, Влад, скажи своим зверям, пусть мне вернут все. При входе к тебе обобрали, пистолет вынули, бутылку с водкой, даже ключи от хаты отобрали и ремень сняли». Велес засмеялся. «Вернут, само собой». После ухода Овсеева в квартиру зашел Рыжий, протянул шефу конверт. «Были дома у машиниста, как ты просил, нашли вот, послание тебе. Не скрывали, естественно. Прикинь, он походу стреляться собирался. Стакан с коньячком, ствол рядом и письмо, наверняка предсмертное. Ну, я так думаю, внутрь не заглядывал, конечно». «Хорошо. Велес, я нужен. К моей сегодня мама приезжает, потенциальная теща, знакомиться желает, просили быть обязательно. Ступай, скоро сирота приедет, сменит вас», — отпустил босс подопечного. Владислав раскрыл конверт и внимательно прочитал послание Паши. Странно, оно растрогало преступного вожака. Нечто зашевелилось, казалось, в уже окаменелой бандитской душе. Стало стыдно перед Севастьяновым, что хотел расправиться с тем из-за надуманных подозрений. Точнее, без причины, в угоду собственному тщеславию. «Чего там?» – подсела на диван Кристина, успевшая переодеться в домашнее. Велес протянул адъютанту письмо. Она быстро прочла. «Никогда не подумала бы, что он способен такое написать», — улыбнулась девушка. «Считала, бычара тупой, а в нем, оказывается, гибнет творческая натура». «Знаешь, я ведь хотел его отдать скомороху для зачистки». Авторитет вкратце рассказал историю помощницы, умолчав лишь про беседы с явлением. «У тебя и правда паранойя развивается». Без укора нежно ответила малыш и положила голову на грудь босса. «Ты всех равняешь по себе. Думаешь, вокруг одни умные, расчетливые люди. Перестал верить в преданность, честность, бескорыстие. Иногда боюсь, что и мне перестанешь доверять». «Ты не давай повода. Ладно, вали спать». «Блад, можно я с тобой сегодня лягу? После пережитого одной неуютно. Я бы сказала, боязно». «Что за новости?» – удивился Велес. «Вот такие». Виновата пожала помощница плечами, стыдясь после дерзкой просьбы смотреть шефу в глаза. «Может, тебе Валентину из больницы привезти лучше или кого из ее девочек?» – захохотал лидер пролетарских. «Не смешно», – сделала вид, будто обиделась малыш. «Так что?» «Ладно, подумаю над твоим предложением», – ответил Велес и отправился в душ.